Сомневаюсь, что сильнейший и древнейший ловец окружил свой якорь чем-то безобидным. В одном моменте мне все же крупно повезло. Мост был на месте, так что я без проблем добрался до небольшого острова с множеством дверей. Забавно, ведь это место – самое часто используемое в качестве якоря среди студиазов. Площадь дверей была практически такой же, какой я ее запомнил. Разве что раскидистое дерево в центре было со всеми ветвями. А вот и шелудивая крыса, раздался голос за спиной. Может быть, раньше я и обиделся на такое, но теперь сочту за комплимент. Йозеф шел медленно и выглядел вполне естественно, только вот сразу становилось понятно, что ему крепко досталось. Его фигура каждую секунду менялась, становясь то ребенком, то подростком, то взрослым, то дряхлым стариком. При этом метаморфозы происходили в абсолютно случайном порядке. Кажется, кто-то забыл, как он выглядит на самом деле и сейчас пытается определиться со своим возрастом. Но даже без этого было видно, как дергается в судорогах его тело. Неудивительно, якорь прочно связывается с источником. Но больше всего меня удивило не это, хотя я мог бы и догадаться. Во всех ипостасях была одна общая деталь – черные линии татуировок, расходящихся по всему лицу. Он был не просто шики, это самый мерзкий из всех шики, что я встречал. Такой концентрации черноты линий я не видел ни у кого прежде. «Хватит беготни», — злобно произнес он и повел рукой. Земля под моими ногами вздыбилась и стала похожа на желе. Почва пошла вверх, словно пыталась схватить меня и сдавить, но я успел отскочить в сторону. И там, где я стоял, почва была мягкой, но не живой. Йозеф махнул рукой еще раз. Видимо, этот жест как-то облегчал ему манипуляции с эфиром. Но опять ничего не произошло, почва под моими ногами пошла волнами, но осталась на месте. Загадил тут все своим эфиром, догадался Йозеф. «Думаешь, тебе это как-то поможет? Я просто хотел показать тебе один красивый сон», усмехнулся я и схватился за ручку двери. «Это один из моих любимых, сон с танцующими рыбками». Я потянул дверь на себя, и прежде, чем использовать дар пробуждения, успел заметить потоки скверны, хлынувшие в якорь этого ублюдка. Я не был уверен, что у меня получится, но я довольно давно общаюсь с Талером и несколько раз видел, как он работает. Похоже, он действительно мастер, раз даже у меня получилось. Площадь дверей мне нужна была в качестве точки отсчета. То же место, та же дверь. Сложнее всего было привязать узел с хорошо знакомым мне сном к чужому якорю. И общий элемент стал связующим звеном в этом процессе. Очнулся я лежащим возле стены. От резкой боли во всем теле заслезились глаза и я с трудом нащупал нужный камень. Влил немного эфира и позволил целебным корням обвить себя. Слабоваты. Если со стенами сравни, гипноз вечно спищи. Не подходи к нему, прокряхтел я. Ильда удивленно сбилась с шага, а затем бросилась ко мне. Сантер же поспешил на помощь к Йозефу. Ну да, для него ведь и секунды не прошло. Просто из ниоткуда появился парень посреди зала и начал орать и биться в судорогах. Но было поздно, Сантер есть Сантер. Бросился помогать. В следующее мгновение грузный воин в тяжелых доспехах и с башенным щитом протаранил стену на высоте пары метров своим телом. «Убью-ю-ю!» – взревел Йозеф. Я отпихнул в сторону Ильду, скинул с себя остатки корней и бросился в атаку. Йозеф теперь был похож на сухого старика с морщинистым лицом, пошедшим пигментными пятнами, лысый, безбородый, со снежно-белыми густыми бровями. И тем не менее его тело было полно силы. А самое обидное, он успел выхватить меч Сантера, прежде чем отправил его в полет. Я атаковал на предельной скорости, но Йозеф играючи отбил оба выпада, хотя и сражался тяжелым полуторным мечом с широким клинком. Еще один выпад и снова мимо. «Идиот», — расхохотался он. «Думаешь, мне нужен источник? Я един со своим сном. Мне даже эфир не нужен». Как бы он ни бахвалился, но ему только что пришлось уничтожить свой якорь, а это всегда наносит урон всей энергосистеме и временно разрывает связь ловца с калейдоскопом. Да, любой другой ловец сейчас бы даже пошевелиться не смог на его месте, но даже Йозеф стал заметно слабее. И тем не менее, я не мог достать его. Он мастерски парировал все мои атаки и даже умудрялся контратаковать. На меня был накинут сон. Скай стал един со мной, Врум помогал. Ильда просто мотала головой из стороны в сторону, пытаясь разглядеть меня. Даже для нее я исчез, превратившись в росчерки цвета слоновой кости. А старику все равно, он предугадывает и отбивает все мои выпады. Я в жизни не видел, чтобы кто-то орудовал мечом так, как это делал он. Пытайся сколько угодно. Я знаю все техники, овладел всеми школами, мастер в любом оружии. То, чему другие учатся всю жизнь, я осваиваю за секунды. Тебе нечем меня удивить. Ойли, я ускорился, двигаясь по кругу, став одним сплошным кольцом. Но это была уловка для отвлечения внимания, пока от меня не отделился фантом. И тогда я атаковал сразу с двух сторон. Йозеф перетек из одной стойки в другую, с легкостью разрубив фантома надвое и подставив спину. «Не провел», — рявкнул он. «Меня встретило острие клинка. Я даже не понял, как он это сделал. То, чем он рассек моего фантома, не было атакой. Это было начальное движение, которое закончилось в моем сердце, когда я попытался ударить с другой стороны. Провел, два окровавленных клыка вырвались из груди ублюдка». Йозеф недоуменно опустил голову и посмотрел на лезвие, торчащее из пробитого сердца. Затем поднял взгляд на меня. Его меч все еще торчал из моей груди, но в следующее мгновение вся фигура Лейра поплыла, растворяясь в воздухе. «Как?» – прохрипел он. «У меня два сна», – прошептал я, стоя за его спиной. «Два сна, два фантома». Сам просил удивить его. «Пожалуй, я вообще единственный в мире, кто способен провернуть подобный трюк. И то, пока мои сны окончательно не сольются в один, тогда и воспоминания о прошлой жизни восстановятся полностью. Я же не терял времени и одним ударом снес говнюку голову. По-хорошему, надо бы тело сжечь, а лучше еще и как-нибудь вытащить из калейдоскопа его сон и добить. Уверен, такого ублюдка не остановить, просто оборвав связь с миром грез и обезглавив». Подождал пару мгновений, но тело не прирастило голову обратно, и я облегченно выдохнул. Боялся, что у ублюдка безусловный договор со своим сновидением. Тогда Хронос мог проявить самостоятельность и воскресить ублюдка. «Ильда», — позвал я девушку, которая пребывала в некоторой растерянности. «Ильда, найди Талера. Помнишь Талера? Найди его и скажи, что ректор мертв. А при чем тут он? Он же бумажками больше занимался», — растерялась девушка. «Просто сделай», — повысил я голос. «Это ректор», — прохрипел Сантер. «Невозможно, он не может покидать Академию. Это все знают. Либо кто-то хотел, чтобы все так думали. Может, это не он, а кто тогда?» — вспылил я. «Ты много ловцов знаешь, способных один на один победить смерть, так ты же, вроде». Сантер не договорил, потому что раздался тихий скрип открываемой двери. Все обернулись к тронному залу. Одна из створок слегка приоткрылась, а мы втроем подняли оружие. Из-за двери показалось бледное лицо Эдея. «Король-бог», — бросился к нему Сантер. «Не подходи», — еле слышно произнес Эдея, и гвардеец встал, словно вкопанный. «Он продался скверне. Я не уверен, что архангел вычистил все, а у тебя нет эфирного щита, чтобы противостоять этому. Лейр, не поможешь?» Ильда состроила обиженную моську, но ничего не сказала. Я подошел ближе и увидел, что Эди еле на ногах держится. Множество ран, в основном мелких порезов. Если скверно попадет в кровь, это финиш для ловца. Но король-бог необычный ловец, да и сновидение у него тоже из ряда вон. «Жить буду», — скривился он в подобии улыбки. «Что у вас стряслось? Долго объяснять». Я подставил плечо королю-богу. «Лейр грохнул ректора», — сказала Ильда. «Ну, не так уж и долго», — согласился я. Замялся Эди. «Ладно, потом расскажешь. Мне надо попасть в башню, надо восстановить защиту». Путь от одной двери до другой занял пару минут, за которые я коротко пересказал суть случившегося. Эди просто привалился к двери, не в силах ее открыть. Однако его взгляд был полон решимости. «Кристаллу может и подождать», — аккуратно ввернул Сантер. «Эди ждал полвека, пока я прятался от всего мира. Мой народ ждал слишком долго. Там лестница, а вого», — напомнил я. «Я слишком далеко зашел», — усмехнулся юноша. «И остановиться перед какой-то лестницей? Помоги мне с дверью, а дальше я сам». Я приоткрыл створку, ведущую на нижнюю площадку башни. Тут начиналась винтовая лестница из белого камня, ведущая на самый верх к великому кристаллу. «Дальше я сам», — твердо сказал Эди. «Я справлюсь, должен справиться. Охраняйте вход в башню, сейчас нет ничего важнее». «Так может я». «Я сам», — отрезал Эди, а затем его тон смягчился. «Лейр, ты сделал очень многое для меня. Вы все сделали очень многое. Позволь мне завершить начатое». Архангел смотрит. «Я не могу проявить слабость сейчас». Я просто кивнул и позволил ему войти в башню. Уже в дверях он обернулся и улыбнулся мне. «Лейр, спасибо тебе за все, что ты для меня сделал. Я никогда этого не забуду. Твой вклад неоценим. Сочтемся», — подмигнул я. «Идите уже, ваше величество, спасайте свой народ». Он улыбнулся и слегка прикрыл за собой дверь. Я же обернулся к растерянному Сантору и Ильде, которая уже что-то шептала, поднеся ко рту несколько камней и раковин. «Скоро тут станет очень шумно, а потом еще и весь замок зачищать, хотя это уже детали. Как только архангел коснется кристалла, то его аура распространится по всему Эдию. Или не по всему, я не знаю, от чего зависит радиус. Может, от силы и опытности ловца, или от того, ел ли он, пока кто-то голодал. Интересно, вот если, например, кто-то из жителей траванится и не сможет нормально питаться, то как тогда? Я забыл, что хотел сказать, потому что из дверей тронного зала вышел Эдди. Он держался за бок и сильно хромал, но взгляд был твердым. Он продался скверне. Он осквернил сновидение моего отца, превратил его в это подобие архангела, зло сплюнул Эдди кровью. Что у вас тут произошло? Кто смог распечатать вход в башню? Распечатать? Медленно переспросил я. Печать. Доступ к кристаллу есть только у законного правителя, которым был король-бог, а затем император, признанный застывшим во времени архангелом. Адлань короля бога, часть короля бога, а я смерть, перст указующий короля бога. И я облажался. Лестница действительно была длинной, я несся по ней со всей скорости. И до вершины я добрался очень быстро, но тем не менее, Эдди уже был наверху. Вернее, не Эдди. Есть два одинаковых сна в виде страшных псов, произнес он, держа ладони на поверхности кристалла, который был действительно огромным и закрывал весь потолок. Но один пес – это порождение кошмара, а другой осквернен. Как их отличить, Лэйр? Ах да, ты ведь пропустил это занятие. Я закрыл глаза, сосредоточившись на внутреннем взоре, и тогда увидел потоки эфира. Кривые, угловатые, постоянно скачущие, меняющие направление. Это был хаос, заключенный в оболочку и каждую секунду пытающийся вырваться. Вырваться, чтобы обратить все вокруг в свое подобие, исказить, изуродовать по своему образу. Я открыл глаза, а архитектор уже убрал ладони с кристалла, который прямо на глазах начал чернеть и крошиться под собственным весом. «Как?» – обреченно спросил я. Я осматривал тронный зал, силой смерти, которая суть кошмар. А я, он развел ладони в стороны, король всех кошмаров. «Ну как ты вообще, император? Он заключил с тобой сделку и для этого вытащил тебя к себе. Ты все это время был у нас под носом, и даже не особо скрывался», — кивнул архитектор с лицом Эдия. «Моя скверна уже давно просочилась во все защищенные места. Оставалось самую малость — дождаться, когда кто-нибудь пустит меня в эту башню. И ты хорошо послужил мне, Лэйр, и еще послужишь, когда я приду, чтобы затопить весь мир. Скверна. Это была лишь скверна, принявшая человеческий облик. А я еще после битвы в Академии знал, что с ней надо делать. Поток чистого эфира, без конструктов, образов и всего такого. Чистая сила ударила в тело Эдия, и он начал плавиться прямо на глазах. Плавиться и смеяться. Я исчерпал источник до самого конца, выдавив из себя все до капли. От скверны даже лужицы не осталось, но какой в этом смысл? Эдия и остальные поднялись наверх, но уже было поздно. Король-бог бросился к почерневшему кристаллу. Его руки засияли светом, и он попытался изгнать скверну, но не вышло. Стоило ему коснуться поверхности, как черный камень пошел трещинами и раскололся. Снаружи что-то громыхнуло, а затем еще и еще раз. Это обломки некогда великого кристалла падали вниз. «Уходим», — Сантор схватил Эдия и силой потащил обратно вниз, прикрывая его своим щитом от падающих камней. «Лэйр, хватит стоять столбом», — рявкнула Ильда. «Башня вот-вот рухнет, идиот». Я лишь махнул рукой, и девушка скрылась вниз по лестнице. «Паршиво вышла», — рыкнул Скай, приняв вид антропоморфного льва. «Я редко такое говорю, но в этот раз ты не виноват. Я открыл ему дверь, любой бы на твоем месте открыл. Даже я ничего не заметил. Переиграть тысячелетнего интригана на его поле невозможно. Но если ты сейчас тут скиснешь и сдохнешь, то мы точно не сможем взять реванш. Думаешь, у нас есть хоть какой-то шанс?» — спросил я меланхолично, разглядывая все новые и новые узоры трещин. «Ну, ты теперь официально сильнейший ловец в этом мире», — хлопнул меня по плечу Скай. Одна из стен башни обвалилась, и я вышел в дыру. Эфира больше не было, но Врум сам помог мне не упасть. Отлетев на безопасное расстояние, я смотрел, как рушится последняя надежда этого мира. Глава 14. «Ой, да пофигу. У нас есть шансы победить его?» – спросила Ева, поглаживая меня по груди. «Честно, не думаю», – ответил я, обнимая ее за плечи. За тысячи лет его смогли только запереть в проклятом городе. И то не местные, а жители парящих островов. Но сейчас есть мы, ты, я, Кай. С нами король бог и еще много сильных ловцов. Мы попытаемся, постарался я не вдаваться в пессимизм. У меня есть кое-какой план, может сработать. Вселить в себя архитектора, чтобы потом умереть, что? Бион не особо умеет хранить секреты. Я лишь вздохнул. Шел третий день после разрушения башни. Замок мы взяли, многие просто сдались. Город не то, чтобы под контролем, но остатки алых просто забились подальше и не лезут. Им ни за кого больше воевать, и большинство это понимает. Волна скверны двинулась в ту же секунду, как был разрушен кристалл. По своей сути это орда оскверненных тварей, наподобие тех, что я видел во время нападения на Академию. Но хватает среди них и зараженных людей и животных. По сути, на нас сейчас движется все население Империйского Союза, а возможно еще и Алаварии. Плюс к этому призванные твари. И во всей этой ситуации есть одна маленькая проблема. Скверна – квинтэссенция кошмаров. И победить ее может лишь тот, кто может манипулировать эфиром. Одна капля, и если у человека нет проявленного сна, то он заражен и обречен. Нет эфирного оружия, ты ничего не можешь сделать оскверненному. Ловцы могут, конечно, покрыть своим эфиром некоторые виды металлов, пропитать древесину, но он быстро растает без подпитки. Так что по факту, у нас нет армии. Все небоевые ловцы готовятся встать на стену, будут напитывать эфиром стрелы, чтобы их можно было сразу пустить во врагов. Но объективно, это капля в Черное море. Нас слишком мало. Обсуждался вопрос бегства в Ларим, но оттуда пришли дурные вести. Все правительство страны недавно умерло. Просто умерло. Ни ран, ни токсинов, ни каких-либо иных признаков. Просто все чиновники падали замертво, город за городом. Словно сама смерть прошлась по их землям. При этом обычные граждане не пострадали. Разве что их ловцы ведут себя странно. Они почему-то стали массово перемещаться к границам, словно что-то выталкивает их из городов. Думаю, джуши поступили очень благородно, убив лишь своих пленителей. Они спокойно могли бы умертвить всю страну целиком. Не думаю, что кто-то смог бы их остановить. Они бы сейчас не помешали нам в битве с архитектором, только вот связаться с ними никак не получится. Их хорошо видно в эфирном плане, если знать, куда смотреть и что искать, но через ауру абсолютного одиночества не пробиться никаким способом. А в Анаксе нет ловцов, да и они сами скорее нас грохнут, попытайся мы пересечь границу. Так что у нас оставался единственный путь отступления. Поэтому за три дня 90% населения отправилось в Краун. Иди остался в столице. Во-первых, бежать нам в целом некуда. Во-вторых, Архангел наиболее силен именно в Эда. Все-таки Григор черпает силу в людях, а не в кристаллах. Так что птичники, армия, джугаримцы и добровольцы остались. Архангел даже без кристалла способен давать широкую ауру, защищающую от скверны. Так что присутствует большой шанс, что часть солдат останутся эффективны в бою с архитектором. «Я хочу, не смей», — прервала меня Ева. «Ты даже не знаешь, хочешь телепортировать меня в безопасное место, но безопасных мест нет, Лэйр. И да, ты предсказуем». Я хотел было что-то возразить, но лишь вздохнул и поцеловал девушку. Надо бы успеть выспаться перед смертью. А еще меня сильно мучила совесть, что вообще явление нечастое. Мало того, что именно я открыл дверь в башню, так еще и мною воспользовались по полной программе. Немного утешал тот факт, что архитектор вообще всеми воспользовался. Император и Йозеф устроили разлад в свое время в том месте, где находился единственный артефакт, который был ублюдку не по зубам. Новый император в стремлении выжить, заключил сделку с архитектором и привел скверну прямо в замок. Уверен, все это лишь поверхность айсберга. И неизвестно, сколько еще людей плясало под его дудку все это время. Те же шики, что перешли на его сторону. Скай уверял, что в случившемся нет моей вины, ведь он тоже ничего не почувствовал. Но это просто разделение ответственности, ведь мы либо оба виноваты, либо никто. Сантер уверял, что в этом нет моей вины, но он просто такой человек. Эди уверял, что в этом нет моей вины, но что еще мог сказать ловец, которого избрал Архангел. И только Ильда была честной. Господа, мы все знатно облажались. Нам. Там была длинная речь, но сути так все уловили. Удивительно, но из шепчущих никто не сбежал. Ходит такое поверье, что шики не оставляют снов после себя, а сон умершего человека в этом мире нечто вроде души. Странно, Но никто не просил меня провести обряд очищения перед битвой. Все помнили про единственную возможность и не спешили ею воспользоваться. Да, насчет единственной возможности я немного слукавил, так как сам не понимал, как это работает. Просто доверился ощущениям. А еще ощущения мне подсказывали, что любой Шики, который пойдет в бой с архитектором, получит прощение гипноса. Может, шепчущие тоже чувствовали нечто подобное перед лицом неминуемой смерти. По крайней мере, других объяснений у меня не было. В общем, чувство вины давило, что могло плохо повлиять на мои способности. За примером далеко ходить не надо. Из-за того же чувства Ди потерял связь с Архангелом. Я тогда еще посмеялся над ним, из-за того, что этот придурок сам себе заблокировал эфирные каналы. А теперь и сам близок к тому же самому. И самое паршивое, что этот процесс не контролируется. Помогла Ева, только не соверши какую-нибудь глупость. Даже если считаешь, что накосячил, то лучше реши, как будешь это исправлять. Это всегда полезнее самобичевания. Мудрая мне женщина попалась. В таком состоянии я все же сумел уснуть. Без калейдоскопа, путешествий по снам и всего такого. А затем очнулся от стука в дверь. Господин Смерть, король-бог зовет вас. Это срочно, он на центральной площади. Центральная, не в замке. Я отпустил гвардейца и быстро оделся. Солнце только показалось из-за горизонта, а архитектор должен прибыть после полудня. Чего так рано-то? На площадь я ушел скольжением. Эдди как-то перенастроил защитные механизмы замка и города, так что я мог свободно пользоваться своими способностями. А тут людно. Эдди с белыми, командор птичников с дежурным отрядом, разумеется, Ильда подорвалась, хотя и не особо была этому рада. А напротив нас светилась арка портала, того самого, через который мы пребывали как-то раз из Академии. И сейчас тот работал вовсю. Руны на стойках загорались и гасли, складываясь в разные комбинации. Это значит, что портал принимал гостей из разных мест. Пришедшие выглядели не особо дружелюбно, я бы даже сказал немного надменно. Однако оружие никто не доставал. Впрочем, этим людям оно и не нужно, ведь это все были ловцы. Ба, кого я вижу, проявился Скай в виде человекоподобного льва. Полосатик, как дела, Скай, кивнул он, рад видеть тебя на свободе. Лэйр, магистр Ки, поприветствовал я. Получается, это и есть не спящие, да, и наши личные гвардии, у кого они были. Мы с магистрами привели учеников Академии, всех, кто хочет и может сражаться. Остальные, ну, сам видишь, я видел, на площадь выходили все новые и новые люди. Самое странное, что все они стояли вперемешку. Помимо студиазов в разноцветных мантиях, я видел имперских ловцов валом, правда с родовыми гербами. Некоторые лица даже показались мне знакомы. Были ребята из Адея, по крайней мере одежда в местном стиле. А лаварские песчаники, особо мрачные ребята, что неудивительно, ведь их королевства больше нет. Множество совсем уж незнакомых одежд, даже ловцы с тюрбанами на голове, какие носят жители другого континента. Еще была пожилая старушка, опиравшаяся на сучковатый посох, с которого свисало множество пучков сушеных водорослей. К вещей не ходи, бабулька прибыла прямиком из Нула. Я даже отсюда чувствую запах болотной хмари. После ларемских ловцов, обвешанных побрякушками и артефактами, вышли странные люди. Они были одеты в костюмы, носили шляпы, опирались на трости. И еще у каждого были кобуры с футуристичными револьверами, ружья и винтовки. И они были единственными, кто вез за собой целые телеги, прикрытые тентом. Получается, аноксианцы тоже явились. Не спящие, пояснил Карлики, организация вне границы территорий. Весь мир наш дом. О, кстати, а вот и твои родственники. Мои, не понял я. А затем из портала вышло несколько мужчин, в просторных льняных одеждах. Каждый выше 2 метров ростом, квадратные челюсти, на каждое плечо я могу спокойно усесться. Длинные волосы, густые бороды и яркие зеленые глаза, цвета весенней листвы. Ловцы чудовища Злира, пояснил Ки. Так они себя называют, по факту просто им благоволит множество сновидений гигантов. И не стоит шутить про компенсацию. Побьют, бьют они равных, а всех, кто весит меньше 100 кило, они считают ущербными. Так что просто выпарют. Когда арка портала погасла, король-бог начал свою речь, приветствуя прибывших и благодаря их за поддержку. Архангел тоже появился, просто для солидности. Потому что без него вся наша эдийская братья смотрелась совсем уж жалко на фоне прибывших. Их было чуть больше 200, но я чувствовал силу каждого. Здесь практически не было ловцов ниже магистра, если не считать ребят из Анакса, которые вообще не ловцы. Похоже, не спящие никого не предупреждали о своем визите, так что Эдди сочинял речь на ходу. После обмена любезностями вперед вышел магистр Академии Карлики, который стал представителем от лица неспящих. Да, нас в итоге стало в разы больше, и люди даже немного приободрились. По сути, сейчас в Эдо собралась величайшая армия этого мира, если учитывать, что каждый боевой ловец заменяет полноценный отряд. А боевой ловец ранга магистр – это небольшая армия. Только вот хватит ли этого в бою с архитектором? Скажем так, наши шансы выросли с микроскопических до минископических. Нет такого слова, проворчал Скай. Сейчас у кого-то пудинга не станет. Мы сидели на верхушке дозорной башни и смотрели на горизонт. Бой принимать будем недалеко от стены, городской, а не замковой. Ловцам нужно пространство для маневра, оборона же не наш конек. На стене остались лучники, там же разместили боевые расчеты требушетов и баллист. Им помогает та часть ловцов, которые будут напитывать снаряды эфиром. Ворота оставили открытыми, сразу за ними, на небольшой площади, разместились целители и тыловики. Джугаримцы остались, хотя они не были ловцами и особо ничем помочь не могли, как нам казалось. Но в итоге они объединились с анаксианцами, и те сейчас превращали парящие корабли в боевые. Шла подготовка, обсуждение тактик, расстановка и прочие скучные и непонятные для меня вещи. И длилось это до тех пор, пока горизонт не почернел. Просто темная полоса от края до края. «Труби, малый», — сказал я пареньку в башне. Звуки рога заставили всех перед стеной замереть, а тех, кто за стеной, содрогнуться. Но пара секунд и все вернулись к своим делам. Если еще можно что-то доделать, надо доделать. Я же просто доживал свой бутерброд и отряхнул руки. Источник полон, в пузе сыто, рукояти при мне, значит, к бою готов. Я взлетел над стеной и отправился навстречу войску противника. Разумеется, лезть в одиночку я не собирался, к тому же пообещал Еве, так что просто разведать. И увиденное мне не понравилось. Это было похоже на шествие зомби. Молчаливые, размеренные, твари не шагали, а скорее перетекали из одного места в другое. Планомерно и неотвратимо. А еще их было слишком много. С высоты птичьего полета даже город казался небольшим белым камешком, на которой сейчас надвигалась черная волна скверны. Я пытался отыскать среди этого мрака самое черное пятно, архитектора, но не находил. Я не знаю, может, у него вообще нет воплощения как такового. Может, вся скверна и есть архитектор. Нет, вряд ли. Должно быть что-то, какая-то первооснова, которая была спрятана в проклятом городе. У снов и сновидений есть свой эфирный узор, определяющий их суть. У эгрегоров он есть, у кошмаров тоже. Должно быть что-то и у архитектора, что-то, что станет его уязвимым местом и нашей надеждой. Иначе какой вообще в этом смысл? Неспящие, разумеется, нарыли много информации за века своего существования, но их сведения далеки от конкретики и чаще всего противоречивы. Но так или иначе, у архитектора есть ядро, то, что было сброшено с парящих островов вместе с нисхождением первых людей на Землю. Черное море тем временем уже текло прямо подо мной. Несколько тварей попытались достать меня, швыряя что-то наподобие черных шипов, но я был слишком высоко. Битва началась. Первыми стали работать баллисты и требушеты. За ними несколько катапульт, что отправляли в полет камни с отпечатком сновидений. Вскоре в рядах противника разверзлись первые бутоны кроваво-оранжевых взрывов. Огненные саламандры, именно их отпечатки были в камнях. Спасибо шепчущим. Огня у нас теперь много. В этом бою не жалели ничего, все запасы пошли в ход. Больше не было смысла экономить. Залп со стен насыпал наступающих настоящим дождем из стрел и болтов. Задумка сработала, и около сотни тварей получили ранения. Напитанные эфиром стрелы не просто пробивали их тела, но и заставляли раны расширяться. Скверно в месте попадания бурлило, и тела ублюдков словно растворялись. Но чтобы убить одну особь, требовалось 3-4 таких стрелы. Потому что даже без головы они нормально передвигались. Ведь это просто форма, отвердевшая скверна, принявшая вид, подходящий для убийства. Там нет внутренних органов, нет жизненно важных точек, просто масса. Хорошо, что архитектор не может создавать совсем уж мелких созданий, а то нас атаковали бы не многолапые клыкасто-когтистые твари, а рой мелких насекомых. Кстати, странно, что я не вижу крылатых тварей. Неужели архитектору и небо не по карману? Твари наступали, оставляя за собой лишь черную мертвую землю, на которой еще десятилетия не будет ничего расти. Первую волну встретили призванные сновидения. В ход пошло все. Личные договоры, отпечатки из камней, одноразовые договоры призыва. Вся коллекция, что ловцы бережно собирали всю свою жизнь, была выпущена на волю. На мгновение даже показалось, что у нас появился шанс. Двуголовые эгры ловцов из лира орудовали вырванными с корнем деревьями, так что одним махом превращались десяток тварей в черные кляксы. Пантеры, псы, волки, медведи и их невероятные помеси, живые побеги, хищные цветы, рыцари в сияющих доспехах, совсем уж странные существа, похожие на клыкастых орков, огненные саламандры, вулканические ящеры, големы, ледяной феникс и даже одно подобие дракона с маленькими рудиментарными крылышками. Ловцы ответили разнообразием калейдоскопа на черную монотонность. Больше всего меня удивили белки с желтоватым окрасом, от которых во все стороны разлетались молнии такого же желтоватого цвета. Не удивлен, что такой популярный сон пробился через границу миров. Правда, вопрос, в каком из них он зародился. Первое наступление скверны не только захлебнулось, но даже было отбито. Наши сновидения успешно теснили твари, и через пару минут уже мы шагали по черной земле. Ловцы шли следом за призванными созданиями и своим эфиром выжигали особо большие лужи скверны, оставшиеся после твари. Скверна в своем вязком состоянии ловцам практически не страшна, но кто знает, на что способен архитектор, как быстро он сможет воссоздать из нее новых тварей. Первой значимой потерей стал гигантский змей. Называть его драконом все же язык не поворачивается. Твари просто облепили его со всех сторон. С высоты казалось, будто он просто зашел в трясину и та поглотила его. Но самое страшное случилось после. Не знаю, кто призвал это сновидение, но отозвать его обратно не вышло. В какой-то момент скверна схлынула, и я увидел черную чешую и такие же черные глаза. Архитектор не просто убил сновидение, он осквернил его. Призванное сновидение наяву. Насколько же он стал сильнее, раз способен на подобное, я начал замечать, что некоторые другие сновидения также начали обращаться после смерти. А вот двухголовые эгры и великаны просто таяли. Я достал переговорный артефакт. Он не может осквернить сновидения, у которых заключен договор. Только одноразовые отпечатки. Проверим, раздался эхом голос магистра Ки. Разумеется, это было лишь мое предположение, но мне кажется, что оно верное. Осталось только узнать, были ли у оскверненных сновидений договоры с ловцами. Тем временем ящер стал проблемой. Несмотря на прямое попадание из катапульты, помирать он не хотел, хотя уже половина его туши была объята демоническим пламенем. В ход пошли конструкты дальнобойных заклинаний, и только после пятой вспышки молнии его удалось окончательно развоплотить. Основную роль тут сыграла Мор. Девочка хоть и лишилась пепельной маски, но ее воплощение вулканического ящера в виде пушки оставалось чрезвычайно разрушительным сновидением. Да и без маски она являлась магистром снов. И хоть обращенные сновидения успешно контратаковали, наши быстро перестроили тактику и вновь начали давить. Пока что мы держались вполне уверенно, но я видел, что мы сражаемся лишь с авангардом. Взгляд в сторону горизонта не предвещал ничего хорошего. Я насчитал не меньше десятка черных пятен, двигающихся к нам. Они были похожи на живые скалы, плывущие по земле. И что-то мне совсем не нравились эти громадины, высотой как городская стена. Внизу все еще творился хаос, но я видел, что нас ждет. Разумеется, я был не единственным летающим ловцом. Джугаримцы вообще устроили на своих кораблях передвижной разведывательный комплекс с кучей артефактов связи, ловцами с подходящими сновидениями и прочим. Пока что у нас шла битва на истощение. Скверна накатывала волнами, мы отбивались и отбрасывали их. Стена давала залп за залпом, призванные сновидения первой линии обороны встречали врагов, ловцы за их спинами помогали заклинаниями. С одной стороны тактика проигрышная, ведь существ у архитектора беспросветное множество, а эфир в источниках не безграничен. Даже магистры с их чудовищными резервами не смогут держаться в подобном темпе вечно. Может быть, сутки мы продержимся, работая на износ. Двое, если сделать грамотную ротацию и использовать имеющиеся эфирные камни для подзарядки. Сколько сможет в таком темпе давить архитектор? Пока не знаю, но конца черному мареву я не вижу. Вскоре начала приближаться первая черная скала, и я наконец смог рассмотреть ее поближе. Это был безногий голем, который просто перетекал по черной земле. подобие головы просто перетекало в туловище. Из него же росло несколько отростков, символизирующих руки, больше похожие на колонны. У некоторых големов их было две, но чаще всего от трех до пяти, торчащих с разных сторон. Но самое паршивое не это. Использовав внутренний взор, я понял, как архитектор смог создать нечто настолько огромное. Внутри голема плавали человеческие тела, сотни тел. Он использовал простых путников, осквернив их и собрав в одну огромную массу. Это был голем плоти, существо из древних легенд, страж проклятого города. Но раз их здесь несколько, значит архитектор успел создать новых. Я мысленно абстрагировался от происходящего, потому что глядя на количество жертв одной этой твари, можно просто сойти с ума. Он приблизился к нам примерно через час после начала сражения, к тому моменту я еще не вступил в бой, у меня здесь иная роль. Но с големом плоти будет тяжело справиться нашими силами, придется распечатывать резервы. И первым в атаку пошли корабли. Еще до того, как голем приблизился, джугаримцы начали снижаться, стараясь выдерживать дистанцию. С бортов начали работать пушки, заряженные магическими ядрами, а следом застрекотали самые настоящие пулеметы, изобретение элаварцев. Я даже подлетел поближе, чтобы разглядеть это чудо техники. Сразу три человека обслуживали одно орудие, двое сидели в креслах, а третий держал пулеметную ленту. Пока один из пулеметчиков с помощью десятка рычагов наводил оружие, другой постоянно крутил ручку спускового механизма. Казалось, что голему эти росчерки вообще не причиняют никакого вреда, но это до тех пор, пока одна из рук просто не отвалилась. Затем с его тела начали срываться целые пласты плоти вместе с людскими телами, заточенными внутри. Через пару секунд голем взревел и попытался отмахнуться от назойливых летающих кораблей, только руки оказались для этого коротковаты. Только в следующее мгновение мачту одного из кораблей просто сорвало вместе с парусами. Голем быстро адаптировался, истончив, но при этом значительно удлинив конечности. Теперь это больше походило на черные тугие хлысты или щупальца, нежели руки. Корабли же быстро приняли условия игры и принялись маневрировать, летая вокруг цели. Для юных китов, что сейчас сопряжены с сердцем каждого корабля, все это не больше, чем веселая игра. А вот что пулеметчикам, что пушкарям, стало довольно трудно целиться в таких условиях. Впрочем, любой выстрел попадал в цель, если не в голема, так в черное море кишащих тварей. Два великана врезались в голема и принялись рвать его на части, мор посылала одно раскаленное ядро за другим, остальные ловцы также сосредоточили огонь на крупной цели, и все это под непрекращающиеся атаки мелкой орды. Все поле боя было залито скверной, уже никто даже не пытался ее выжигать, просто накинули на себя сны, чтобы самим не заляпаться. В итоге за первого голема мы потеряли один корабль и одно сновидение великана, не считая огромных эфирных затрат. Корабль, тот, что без мачты, сильно потерял в управлении и приземлился где-то за пределами города. Отлично, осталось всего четыре. А, нет, на горизонте появились новые массивные пятна. Я сходу насчитал не меньше десятка, но они еще далеко, доберутся сюда ближе к ночи. Если мы продержимся до их прихода, это будет сравнимо с чудом. Я тем временем отлетел в сторону следующего голема и попробовал одну идею. Просто выпустил облако пепла и окутал им громадную фигуру. Скверно уязвима к упорядоченному, стабильному эфиру. В принципе, ловец может накинуть сон и убить оскверненную тварь голыми руками. Но это чисто в теории. Пепел – проявление моего эфира. Мне просто было интересно, как он подействует на оскверненную массу. И результат оказался впечатляющим. Голем начал гнить, покрываясь разрывами в местах скопления пепла. Процесс шел медленно, тварь истекала черной жижей, но упорно ползла вперед. В целом, убивать его таким образом пришлось бы несколько часов. При этом еще и надо было соблюдать дистанцию. Но к нашим позициям голем подошел значительно похудевшим, и с ним мы расправились без серьезных потерь. Следующие три не спешили атаковать. Вместо этого ближайший к нам замер, а остальные два начали стягиваться к нему. Я хотел было отправиться туда, но они встали слишком далеко от города, и случись чего, я не успею вернуться. Тем временем внизу нас начали давить, потому что вместо твари из черной жижи вперед выступили люди. Зараженные, безоружные, с почерневшими венами и провалами глаз. Они шли, словно зомби, и даже десяток стрел не мог их убить. Их били, им отрывали головы и конечности, их расстреливали. Но они все равно шли вперед. Шли, бежали, ползли, загребая руками. И стоило такому оскверненному добраться до сновидения, как он начинал рвать его голыми руками с чудовищной силой. Я видел, как сияющий единорог пробил грудь такому оскверненному, а тот просто схватил и оторвал коню голову. А когда сновидение растаяло, то ублюдок просто поковылял дальше. Намертво их успокаивал только огонь, не оставляющий от тел даже пепла, или что-то похожее, но немногие владели конструктами и сновидениями с уроном по площади. Благо, волна оскверненных была не очень большой, а то нас бы такими темпами оттеснили до самых стен. Но, кажется, мы понесли первые потери среди ловцов. По крайней мере, я точно видел, что нескольких отнесли на носилках за ворота, где располагалось крыло целителей, а следом в движение пришли оставшиеся три голема. Они двигались одновременно, практически касаясь друг друга. Кажется, они даже начали немного срастаться в основании. Я бросился им навстречу, выпуская пепельное облако. Чтобы накрыть всех троих сразу, пришлось потратить добрую порцию эфира. Однако в этот раз големы действовали иначе. Истончившись в теле, они стали шире в основании, и из-за этого их скорость увеличилась раза в два. Теперь это была не медлительная черная скала, а несущаяся волна цунами. И если они дойдут, то там даже сражения никакого не будет. Три голема просто рухнут на нас сверху, похоронив всех разом. Я усилил действие облака, но оно все равно разъедало их слишком медленно. Сновидения великанов и агров выстроились впереди, готовые встречать врага. Но даже так это смотрелось глупо, ведь големы превосходили их ростом минимум вдвое, а массой раз в десять. Я примерно понимал, что сейчас произойдет. Разумеется, у нас еще оставались козыри в рукавах, и оружие последнего шанса тоже. Но вот что из невосполнимых запасов пойдет в ход сейчас, вопрос. Сильно сомневаюсь, что големы, последние, что против нас выставит архитектор. Проблема еще и в том, что даже без них, дела наши шли не очень. Похоже, началось истощение у ловцов, потому что ряды призванных сновидений редели прямо на глазах, а кольцо обороны быстро сужалось. Скверно усилило напор, чтобы големам было проще бить в одну точку всей своей массой. Пролетел один из кораблей, сбросив с неба несколько десятков камней с отпечатками саламандр. Виртуозные маневры и невероятная точность. Только вот в плане эффективности оказалось так себе. Если до этого на нас неслась сплошная стена мрака, то теперь на защитников готовилась обрушиться сплошная стена, пылающая демоническим пламенем. А значит, сейчас загорится магический круг, который неспящие подготовили заранее. Печать, позволяющая использовать групповой сон и призвать особо сильное сновидение или его проявление. Но не успел я об этом подумать, как все три голема резко замедлились, а затем и вовсе остановились. Из-за бушующего огня я даже не сразу понял, что произошло. Лишь отлетев немного в сторону, заметил толстые побеги корней, вырвавшиеся из земли. Они пробивали тела големов, оплетали их и не давали двигаться. А самое странное, они не поддавались скверне. Я мысленно прикинул, кто из наших способен на подобное, но сходу даже не вспомнил. Разве что силу старушки из нулских топий я пока не видел, но она вроде как сидит в крыле целителей. А затем я наконец понял, куда надо было смотреть. Скорее даже почувствовал благодаря знакомым эфирным потокам, хотя уверен, что раньше их здесь не было. «Небо, видно что-нибудь?» — раздался голос Карлики из артефакта. «Да», — отозвался я, — «лес движется». «В каком смысле?» — не понял он. «В буквальном, магистр. В самом, блин, буквальном из всех буквальных. Небольшой лес на юге от города сейчас надвигался прямо на нас, и вскоре по замершим големам прилетел огромный булыжник, который даже в городские ворота бы не влез. Следом второго голема пронзило бревном, брошенным, словно копье. Джексон бы обоссался от счастья. «Что?» — не понял Скай. «Инты идут. Ты про детей великого древа? Это сновидение его побегов, духи золотого леса. Называй как хочешь, но это же ходячие деревья. Это реально были они. Разве что они не шагали, а словно подтягивали себя вперед, впиваясь корнями в землю. Зато вековые дубы неплохо швырялись камнями и сухими бревнами. А следом показались и жители золотого леса. Как они вообще оказались возле столицы? Тут же был обычный лесок, мы лагерь неподалеку от него разбивали. В лесах свои тропы, напомнил Скай, явно кого-то цитируя. Где есть дерево, там есть его дети. А тем временем с живых деревьев полетели первые стрелы. Похоже, лучники прячутся в кронах, и я даже приблизительно не могу сказать, сколько их там. Но стреляли они не навесом, как наши ребята на стене. Полили прямой наводкой. Уж не знаю, что у них там за луки и из чего они сделаны, но стрелы вылетали как те пули из пулемета. Со свистом рассекая воздух, они прошивали насквозь по несколько тварей. И вот от этих стрел урон был куда ощутимей. Любая тварь, просто коснувшись древка, распадалась буквально за несколько секунд. Первый из големов, похожий сейчас на кактус, таял прямо на глазах. Вот уж действительно золотая древесина. Там же у них каждая веточка пропитана эфиром насквозь, ведь весь лес растет на огромных залежах эфирных изумрудов. Нежданная помощь приближалась к нам, и вокруг них веером подыхали твари. Каждый залп развоплощал сотни черных созданий. А где проходило древо, земля покрывалась робкой травой. Казалось, сама скверна старается держаться подальше от этих корней, утекая прочь. Золотой лес, пристанище природы и жизни. Полная противоположность скверной и всему, чем повелевает архитектор. Королева была права, древо действительно могло спокойно выстоять даже под напором скверны. Вопрос в другом, какой был бы в этом смысл? Наши ловцы тоже усилили напор. Замершие, пылающие големы бесновались, круша все вокруг, пытаясь дотянуться хоть до кого-нибудь. Но добить их было вопросом времени. Снаряды мор хорошо пробивали истончившуюся шкуру и взрывались изнутри, причиняя максимальный ущерб. Но даже когда последний голем распался, растекшись слизью и сотнями иссушенных человеческих тел, никто не спешил радоваться. Все понимали, что будет дальше. Архитектор посылает своих прихвостней, если те не справляются, он просто отправляет новых. Больше, сильнее, быстрее, чаще. Не справились следующие, нарастить мощь и повторить. И новая волна не заставила себя ждать. Случилось то, что должно было случиться. Город взяли в полукольцо, и теперь на нас лезли твари с трех сторон. Неизвестно, будут ли они пытаться поглотить беззащитный город за нашими спинами. Эдди уверял, что сила архангела завязана на множественные рунные печати, и сейчас даже пустые стены станут некоторым препятствием для скверны. По крайней мере, пока что его слова сбывались, и твари не пытались перемахнуть через стены, просто их становится гораздо больше в непосредственной близости от нас. Это была самая рискованная идея, но если бы мы оборонялись за стенами, то скверна бы пошла на полноценный штурм, и в какой-то момент мы бы оказались в полном кольце. А сейчас мы окружены лишь с трех сторон, и в случае чего можем отступить внутрь, закрыв ворота. Оскверненные словно предпочитают идти по земле, чем касаться стены из белого камня. Как черная вода, они движутся к цели по пути наименьшего сопротивления, и это устраивает обе стороны. Но сейчас, честно говоря, мы были на грани. За тот короткий промежуток времени, что прошел от уничтожения големов и до того момента, как дети леса подоспели к нашему лагерю, скверна чуть было не прорвала нашу оборону. Черные твари словно обезумели, нахлынув с утроенной силой, пытаясь поймать нас на моменте слабости. Множество сновидений полегло, несколько ловцов первых шеренг утонуло в черной жиже, унесенные куда-то вглубь бесконечного вражеского месива. Каждый такой человек – невосполнимая потеря для нас. Ловцы ранга магистр – это невероятная сила, и смерть любого существенно уменьшает наши шансы. А за эту атаку не меньше двух десятков оттащили за ворота к целителям, и большой вопрос – сколько из них смогут вернуться в бой. Но вот зеленые успели. Подошли первые сновидения деревьев, и их корни начали расползаться, оплетая землю вокруг. И оскверненные словно отпряли назад, не желая лезть на пропитанную эфиром жизни землю. «Господа», — произнес я через артефакт, — «рано радоваться, потом пообнимайтесь. У нас большая проблема на горизонте. Очень большая проблема. Я бы сказал, что у нас там проблема до небес, но это будет слишком буквально. Потому что в нашу сторону двигалось нечто, похожее на големов, только в разы больше и выше». В голове сразу всплыло слово, наиболее точно описывающее это существо. На нас шел колосс, голем, высотой под сотню метров. Нет, буквально сотня метров. Я это хорошо понимал и знал довольно точно, потому что именно эта высота была своеобразным барьером, который я так долго не мог преодолеть в своих полетах. Колосс же упирался головой в эту невидимую преграду. В остальном же он сильно походил на големов. Такое же безногое существо с двумя монструозными лапищами из черной слизи. Он перетекал по земле. Двигалась тварь медленно, но неотвратимо. Это было живое воплощение концепции кошмара. Когда жертва не должна умереть быстро, она должна бежать, должна бояться, должна обливаться потом и источать эманации страха, пока кошмар ее преследует, двигаясь не торопясь, так, чтобы у жертвы всегда оставалась слабая иллюзия надежды, будто бы она способна убежать, спрятаться, скрыться. И когда добыча рухнет без сил, на последнем издыхании забьется в какую-нибудь нору, она начнет неистово молиться всем богам, каким только сможет. Но это не имеет значения, потому что эта молитва будет насквозь пропитана ужасом и отчаянием. Потому что безразмерный кошмар накроет все на своем пути и никто не сможет помочь. Именно такие ощущения вызывал сам вид этой твари. Я тряхнул головой, пытаясь сбросить кошмарные оковы страха, затем усилил конструкт, чтобы накинутый сон сидел на мне плотнее и лишь после этого леденящий ужас начал отступать. Да, истинное воплощение кошмара, сводящее с ума, стоит твоей броне дать хоть малейшую трещинку. Холод отчаяния найдет ее, проникнет внутрь тисками, схватит трепыхающееся сердце. Остается лишь молиться, что остальные ловцы окажутся не слабее меня, иначе мы даже не сможем дать бой этому отродью, поддавшись панике. Внизу послышались приказы, разлились вспышки поддерживающих аур. Похоже, стена практически дрогнула, разглядев на горизонте то, что нас ждет впереди. Неудивительно, путники не могут накидывать свой сон, а значит они – самая уязвимая мишень для кошмаров. Но до этого столкновения еще далеко. Нам бы дожить, ведь прямо сейчас на нас прут волны тварей вперемешку с одержимыми людьми. А я все еще ждал, просто наблюдал, стараясь не сжимать рукояти слишком сильно, а то металл начинал трещать. Пошли первые потери, обычные, рядовые, не от какой-то особо крупной атаки. Просто где-то продавили сновидения, где-то прорвалась тварь, где-то прошло несколько оскверненных людей. Кто-то из ловцов выдохся, потерял бдительность, истратил слишком много эфира. Пропустил одну атаку, затем другую. Ему пришли на помощь другие, приняли на себя прорыв, залатали брешь в обороне, и уже собирались отступить, как черная склизкая щупальце просочилась в суматохе, обвила ногу, схватила, потянула и вытащила ловца прямо в океан скверны. И все. С этого момента даже я не мог разглядеть, где находится жертва. Разве что иногда посреди бесконечного мрака сияли вспышки посмертных атак, и были они настолько далеко от обороняющихся, что оставалось лишь удивляться. Скверна сначала не могла прорваться через корни, что оплели островок обороны. Это дало ловцам немного времени на передышку и перегруппировку. Затем дети леса начали обстреливать все вокруг. Их стрелы были очень длинными и втыкались в оскверненную землю тоненьким чистоколом. Оперение из листьев тут же начинало расцветать. И стоило твари коснуться листочка или древка, как она распадалась лужей бурлящей слизи за несколько мгновений. Первые три волны не прошли и пары шагов за чистокол. Следующие пять смогли добраться до первых корней. Еще три моментально умерли, касаясь древа, и лишь седьмая или восьмая смогла преодолеть уже почерневшие корни. Даже в пропитанных эфиром деревьях и стрелах этот эфир не бесконечный, в отличие от количества тварей, как казалось. Вся эта волна двигалась вполне равномерно, но чем ближе они были к городу, тем плотнее становились их ряды, так что поле боя сейчас выглядело особенно мрачно. «Какие шансы, что колосс – воплощение архитектора?» – раздался вопрос от Ки. «Пока не вижу ничего такого», — ответил я. «Удивительно, что одинаковая мысль с названием твари пришла в разные головы, но сомневаюсь, слишком заметно, не в его стиле». «Погоди», — я присмотрелся к полю боя, к тому его участку, где уже начинались скапливаться монстры. Очень тяжело разглядеть черное на черном, но мне удалось, потому что вся эта мерзость двигалась, кроме одного маленького островка. «Нашел их», — дал я команду. «Атакуем», и первым бросился в ту сторону. Еще до того, как я добрался до цели, над ними вспыхнуло пепельное облако, постепенно формируясь в образ черепа. Их было много, не меньше сотни. Люди в черных плащах и угловатых масках. Они стояли каменными изваяниями, но эта неподвижность оказалась обманчивой. Стоило мне ворваться в их ряды, как все пришло в движение, начался хаос. Это действительно был небольшой участок земли, который твари и скверно обтекали стороной, но от этого он не был более безопасным, потому что тут были самые мерзкие и опасные из последователей архитектора, те, кто служат ему по собственной воле, молчащие, крыло, состоящее из шики, потерявших разум от бесконечной силы, ловцы, нарушающие все принципы калейдоскопа, убивать других ловцов, чтобы поглощать их источники, молчащие не были проявлением кошмара, как такового, хоть многие и использовали сновидения данного класса. Нет, искаженное восприятие реальности и грез, где граница между ними давно оказалась стерта. Молчащие были адептами силы, гораздо хуже кошмаров, безумия. И даже если мы проиграем в этой битве, стереть эту заразу с лица мира грез мы обязаны. В этот момент я осознал, почувствовал, что такое метка Демора на моем лице. Стоило мне разглядеть людей в масках, я уже не мог остановиться. Ни один Шики не вызывал у меня подобного чувства, даже Йозеф с его чернейшей меткой. Эти твари – нечто противоестественное для обоих миров. И в этот момент я готов был пойти на все, лишь бы уничтожить их. Завязался бой. Молчащие, как ассасины среди ловцов, использовали их главную слабость в своей охоте – ближний бой. Так что даже для меня это будет трудно. И хоть каждый из них уступал мне как в скорости, так и в навыках, количество тоже имело значение. Они не гнушались ничем, били в спину, пускали песок в глаза, прятались в дыму, расставляли ловушки, маскировались под землей и уходили в невидимость. Каждая их атака становилась для меня неожиданностью. К тому моменту, как я обезглавил 10-го ублюдка, все мое тело превратилось в один сплошной кровоточащий порез. Пока не смертельно, но очень сильно раздражает. И пока я сражался сразу с двумя противниками, третий пытался атаковать в спину. Раньше их скорость казалась мне чем-то невероятным. Я часто вспоминал бой в академии, когда Кастер бился сразу с тремя Шики. Тогда я мог разглядеть их перемещение лишь по остаточным образом в пространстве. А самого Кастера я видел лишь когда тот сам того хотел. Сейчас я понимаю, что мой наставник был, мягко говоря, медлительным. По сравнению с той скоростью, с какой сражаюсь я, большинство Шики даже понять не могли, что их убивает. То ли хлопья пепла летают в воздухе, то ли это свистят лезвия клыков. И тем не менее, у этих ублюдков хватало мерзких фокусов, чтобы противостоять мне. Например, тот говнюк, что сейчас бьет мне в спину, использовал технику, размножившую его атаку, так, будто он атакует сразу с 7 направлений. Однако в следующее мгновение все тени растаяли, а сам он начал булькать и харкать кровью. Потому что, тяжело атаковать, когда у тебя копье в позвоночнике застряло. Шепчущие ворвались в бой, пройдя сквозь толпы тварей какими-то своими путями. Черных плащей стало вдвое больше, однако лишь половина из них носила черные маски, другая была в белых. Я пару мгновений понаблюдал за грациозными движениями копейщика. Он раскручивал оружие с такой скоростью, что казалось, будто у него и нет ничего в руках. Из-за этого каждый выпад был похож на волшебство, где оружие проявляется лишь в момент удара.